Уважаемый мсье Фламель, пишут вам студенты школы Хогвартс, что в Шотландии. Все дело в том, что в наши руки в результате стечения обстоятельств попало ваше творение, то есть так называемый философский камень. Как он сюда попал, нам осталось неизвестным, а поэтому мы решили вернуть сей камень его создателю, то есть вам. Надеемся, что вы сможете прояснить обстоятельства его попадания в Хогвартс. С глубоким к вам уважением. Г. Д. Ж. Поттер. Н. А. Тонкс. С. А. Боунс. Запечатали вместе с камнем, да и отправили. Совы умные, может, и найдут. Леший его знает, в чьи руки оно тут попасть могло. Одного из предполагаемых виновников, Снейпа, мы уже обезвредили, а Квиррелл, если у него и впрямь Волдеморт из башки торчит, без камешка не опасен. Пускай ходит себе, как зомби, да бормочет нечто в стиле «не только лишь все». В школе тем временем шумели по поводу безвестного исчезновения троих семикурсников со Слизерина. Был визит трех напомаженных лордов с задранными выше головы благородными носами, пропавших искали по всей школе, но никто ничего не нашел. Кошка слопала, и все делов. Ни я, ни Дора, бывшие этому исчезновению единственными свидетелями, ничего не сказали, да нас и не спрашивали. Хаффлпаффцы, мол, пролетариат, что с них взять? На печку нашу поглядели, в которой огонь горел, да исчезли быстрее собственного писка, только пыль столбом от балахонов. Аж морды лиц покраснели. Что ж, тем лучше. Нас не трогают, и мы не тронем. Эпизод со спасением Доры привел к тяжелому разговору с ней по поводу ее грядущей профориентации. Так, значит, ты в Аврорат собралась после выпуска? Ну да, собиралась, смутилась Дора. Меня терзают смутные сомнения, будет ли это тебе сильно надо. Почему? Вспомни, как трое молодчиков тебя зажать в углу пытались. Там будет то же самое, только вместо школьников это могут оказаться какие-нибудь алкаши из-под забора. Или твои же товарищи по отделению. Или, к примеру, пожиратели вроде того самого Снейпа, что еще хуже. К чему ты клонишь? К тому, что подумай трижды перед тем, как куда-то поступать. Видишь же, вся эта аристократическая мразь даже в таком нежном возрасте хочет рулить всем. Не обламывай мы им рога, так на них и вовсе бы управы не было. А что станет с тем же Малфоем, когда он вырастет? Скорее всего, такой же самый лощеный наглец и петух, только в квадрате. Мама что-то рассказывала про старшего Малфоя, они в одно время учились, и насколько я могу сравнивать ее слова с тем, что я здесь вижу, сыночек недалеко от отца ушел. Я тебе про что? Яйца от курицы недалеко падают. Если он уже сейчас хочет стать паханом всея Хогвартса, то к выпуску будет себя таким и считать, причем совершенно всерьез. Те, кто в его бригаде, будут его ближними слугами, а все остальные – рабами. Девушек же участь будет ждать достаточно печальная. Ты же девушка красивая, одержишься независимо, со всеми на равных, ну, с теми, кто этого заслуживает, конечно, и ничью сторону до сих пор не приняла, с парнями я тебя не видел. Так, так, печально отвечает Дора. У меня отношения с парнями не складываются. Все только метаморфа и видит, сделай им то, сделай это. Только ты ко мне и относишься нормально. Ну вот, на тебя тут из-за этого уже многие косо смотрят, доводилось мне взгляды перехватывать. Тот инцидент лишь одно из доказательств этому. В ментовке будет то же самое, только еще хуже. Думаешь, там мало выходцев из здешнего петушатника, да и просто подлых людей. А в преступном мире их будет еще больше. Правопорядок же здесь, насколько я от Сьюзен и ее тети слышал, поддерживается какими-то странными методами. Менты на захват ходят с одним лишь голым энтузиазмом и с палочкой наперевес. Причем арсенал заклятий, объявленных кошерными, крайне скуден и в основном состоит из обезоруживающих и успокоительных. Ты серьезно? Не веришь мне? Ту же Сьюзен расспроси. Или тетю ее, когда она к нам в следующий раз на рюмку чая заглянет. Я к чему? Такая ситуация, это примерно то же самое, что лезть с карандашом на пулемет. Они-то, преступники, то есть, в средствах не стесняются, и ответят на твое обезоруживающее чем-то вроде того же самого, чем я во времена он и по лбу получил. А противодействие против этого еще не изобрели, это только кое-кому тут повезло, по чистой случайности. Ну да, хихикнула Дора. Логично, вот именно. И что-то мне подсказывает, что это ж неспроста. Напомни-ка мне, кому в здешнем милом мирке принадлежит вся полнота власти. Министр. Визингомат. Председателем этого самого визингомата у нас кто подвязается? Конечно же, недобрый дедушка Дамблдор, по которому дурка горькими слезами плачет. Кроме того, если я не ошибаюсь, состоит этот самый визингомат из представителей самых знатных аристократических родов, и там полно тех, кто во времена известных тебе разборок десятилетней давности был на той стороне. То, что они якобы раскаялись, в расчет не принимай. Воры, бандиты и убийцы бывают бывшими только в одном случае, если их повесили. Исключения, конечно, есть, но они только подтверждают правила. Как ты думаешь, какое решение примет вся эта сановная шваль, если встанет вопрос, какие заклинания объявлять кошерными для поимки злоумышленников, а какие – нет? Вопрос риторический. И ты совершенно прав, мама мне об этом тоже говорила. Чем и речь, оно тебе надо, лезть в какую-нибудь дыру, совершенно точно зная, что навстречу может полететь зеленый луч. Причем тебе в этой ситуации строго-настрого будет запрещено применять в ответ что-то сильнее обезоруживающего. Потому что, видишь ли, при правильном задержании может попортиться драгоценная шкурка кого-то из благородных аристократов, графьев и баронов, и тогда вместо преступника на зону попадешь ты, с формулировкой «за превышение полномочий». Ему же за совершенные им убийства, ограбления и изнасилования не будет в таком случае абсолютно ничего, ибо он, во-первых, благородный до ужаса, а во-вторых, богатый и от любого суда благополучно откупится. А то еще и платить не потребуется, судить-то его будут такие же, как и он, и у него в любом суде найдется множество родственников, свояков, друзей и давних знакомых, не его самого, так его родителей. Догадайся, кого в таком случае сделают крайним. Неужели все так плохо? Ты думала, здесь идеи Ленина и Сталина пока еще не восторжествовали. Это только в России аристократия отсутствует как класс, потому что большевики, придя к власти, вырубили под корень практически всех древних и благородных за все их хорошие дела прошедших веков. Самые же здравомыслящие, которых в любом случае было очень немного, те отреклись от своих титулов и стали жить как все. Так это России только на пользу пошло, русские и в космос раньше всех полетели, и всю Европу в войну нагнули. Вся эта благородная шушера еще тогда как большой тормоз работала. В наши же края прогресс еще не добрался, здесь порядки пещерные, не ты съел, так тебя. Только вот на той стороне в таком случае будет на несколько рядов зубов больше, и пасть, которой съедают, раза в три шире. А нам еще и кляп в рот будут совать, чтобы мы вдруг невзначай кому чего не откусили, и прикрывать все это станут, если и не законом, то самыми добрыми намерениями вроде того самого общего блага, как любит выражаться один известный тебе старикан. «Что-то мне теперь не очень хочется в Аврорате работать», – озадаченно промолвила задумавшаяся Дора. «Если все на самом деле так, как ты рассказал, говорю еще раз, порасспрашивай маму свою, или Сьюзен вон у нас, тетя ее к нам иногда заходит, они-то точно знают, я у них уже узнавал. Рассуждаешь ты, кстати, как-то не по-детски, слишком серьезно, злой ты какой-то, кто добрый был, Дора, того давно в кустах доедает. Попробуй тут поживи с родственничками, которые за малейшую провинность отвешивают в торец и называют желтым земляным червяком, если не сказать хуже. Поневоле озвереешь, а все не в последнюю очередь из-за нашего многоуважаемого директора, якорь ему в задницу. Помнишь ведь, рассказывала нам с тобой твоя мама, это он, Дамблдор, меня туда спрятал. Она же ходила на каникулах в банк, бумаги на опеку надомной заполнять, ей там так и сказали. Жуть. Я же помню, каким ты в переулке был в момент нашей с тобой первой встречи. Ходячий скелет, и только. Вот именно. Так что думай сама, что тебе дороже, дутые идеи общего блага и мнимого благополучия или собственная жизнь и жизнь родных и близких. На твоем месте я бы не стал лезть к тигру в пасть. Нечего служить на побегушках у аристократов. Сами они такой порядок придумали, пусть сами его и защищают. Готов поспорить, что если дела пойдут так, как они идут, еще пару лет, то мы все тут поимеем повтор пройденного в виде новых разборок и массовой резни. И Авроров, в том числе и тебя, если ты не передумаешь, сановное начальство начнет бросать с палочкой наперевес под убивающие проклятия тех же самых тварей, с которыми они же, начальнички, за нашими спинами, пока никто не видит, будут здороваться за руку и пить чай у камина. «Ужас какой-то», — ответила Дора. «Ужас, да и только. Неужели все так беспросветно, как ты думаешь? Ну почему беспросветно? Есть вариант, пока не началось, получить визу и уехать из страны, на континенте нас аристократы не достанут. Совсем хорошо, уехать в Россию или на Кубу, там древних и благородных нет совсем. Есть мнение, что английская аристократия, в том числе и магическая, однажды доиграется в свое мнимое превосходство и получит по полной программе. Вон, вспомни, что тебе родители писали, в немагическом мире началась инфляция фунта, цены растут, деньги обесцениваются. Того и гляди, развалится старушка Британия, развалится и сгинет, только в учебниках по истории и останется. Надо об этом подумать, я посовещаюсь с мамой. Вот и посовещайся, о тебе же беспокоюсь. Нечего тебе там делать, можно найти и мирное занятие. На том и порешили. Впрочем, до конца я ее так и не переубедил, упрямства в Доре на нескольких таких, как я, хватило бы. Даже Андромеда с Амелией, вместе взятые, не разубедили. Мадам Боунс, однако, пускай и с оговорками, но поддержала мои доводы насчет вонючести и гадостности того чистокровного болота, которым вот уж последние несколько веков является магическое сообщество старушки Британии. «Немного дерзко вы с Гарри мыслите, но да, вы оба абсолютно правы», сказала она нам, когда мы ей все это изложили. «Сьюзен мне тоже об этом же говорила, что ты, Гарри, не питаешь к большинству аристократов никакого уважения. В чем-то она с тобой даже согласна. Что, это так и есть, уважение заработать нужно, а не получать его автоматически одним лишь фактом своего рождения. Не могу с тобой не согласиться, но ты, Гарри, все же не агитируй всех столь открыто. И так весь Хаффлпафф уже русским факультетом называют. Аристократы на дыбы встанут, только бы не допустить распространения в волшебном мире коммунистических идей. Они и так злы, что после последней войны половину Европы потеряли. Ну-ну, поглядим, как у них это получится. В России, вон, аристократы перед 17-м годом тоже о том же думали. И что в итоге? А потом, мне просто нравится наблюдать за разрывом у них шаблона. В смысле? Вот представьте себе, как исходит желчью все эти сановные лорды и сэры, когда слышат, что мальчик, который выжил, знаменитость и герой, от чего-то вдруг заделался ярым коммунистом и агитирует всех за советскую власть. Им это как кость в горле. Ну да, улыбнулась Амелия, неплохо. Короче, ни к какому определенному выводу мы тогда так и не пришли. Время текло, зима сменилась весной, приближались экзамены. В марте нам на стол неожиданно свалилось письмо от мсье Фламеля, того самого, которому мы камешек отправили. Читаем. Уважаемые коллеги, признаюсь, мы были очень удивлены вашей посылкой. Все дело в том, что философский камень мы никому не передавали, его у нас отнял Геллер фон Гриндевальд в 1940 году, когда немцы оккупировали Францию. Гриндевальд тогда заявлял, что фюрер ищет способ добыть эликсир бессмертия, но он не учел того, что камень в чужих руках работать не будет. После падения нацистов и гибели Гриндевальда след нашего камня затерялся. То, что вы нашли его в Хогвартсе, наводит нас на определенные подозрения. Все дело в том, что примерно те же полвека назад мы были знакомы с волшебником по имени Альбус Дамблдор. Он тоже интересовался способом добычи эликсира бессмертия, но не имел ни малейшей крупицы таланта к искусству алхимии. А приготовление философского камня – это не просто алхимия, но алхимия высшая, в наши дни практически забытая. Мы очень благодарны вам за то, что вы вернули нам наше творение, которое мы считали безвозвратно утраченным. В знак признательности мы готовы оказать вам любую консультацию по любому вопросу, который окажется нам по силам, и даже стать вашими наставниками в деле алхимии и смежных с нею наук. Стоит вам избрать для себя эту нелегкую стезю. Вы всегда будете желанными гостями в нашем особняке. Мы приложили к письму ключи, для того, чтобы попасть ко входу в дом. Скажите мсье и мадам Фламель, мы вернули вам пропажу. Для нас будет честью встретиться с вами лично. С глубоким к вам уважением, Николя и Перенелли Фламели. Ну, дела, сказал я на ухо Сьюзен и Доре, неизменно сидевшим рядом. Оказывается, камешек этот его создатель с самой войны ищет. Ага, еще к себе в гости приглашал. Что, съездим на досуге, уважим стариков. Лето вон на носу, а во Франции однозначно теплее, чем здесь. Остаток года прошел без эксцессов. Ну, если не считать того, что профессор не только лишь все рассыпался в прах прямо посреди урока у шестого курса Гриффиндора и Слизерина. И из этого праха, как мне поведали знающие у себя все и всех Фред и Джордж, выплыло облако густого черного дыма, вопившее при этом настолько дико, что у половины шестикурсников заболели головы. Дора все-таки устроила свой дембельский аккорд в день успешной сдачи последних экзаменов, организовав подрыв слизеринского туалета. Мощный взрыв разнес канализацию и затопил нижние ярусы подземелий, где жили семикурсники. Виноватых не нашли, так как у слизеринцев за прошедшие годы накопилось достаточно врагов. Помимо подрыва петушиного сортира, на боковой стене замка появилась громадная надпись «ДМБ-92» и чуть поменьше «НТ и ГП здесь были». Причем вторая надпись была практически не видна, а вот первая ярко горела на солнышке. Мы со Сьюзен тоже отстрелялись. Первый курс, дорога только начинается, экзамены были не такими уж и сложными. Сам-то я в прошлой жизни сколько этих экзаменов до зачетов поздавал, что в школе, что в институте. Тем паче, что чарам и трансфигурации нас действительно учили, да и Зельевар, в отличие от канона, был знающий и компетентный. И вот, наконец, день последнего звонка. Все мы собрались в большом зале, уже готовые к путешествию домой. Прошел еще один год, объявил Дамблдор. И я хочу вам немного надоесть своим старческим брюзжанием, прежде чем мы вонзим зубы в эти вкуснейшие лакомства. Что за год это был? Ну да, год удался. Только на моей памяти и при моем участии один раз пресечена попытка изнасилования, 2 – ограбления, 4 – побоев. Что же тут за порядки такие? А вот тебе, борода многогрешная, клизму вставили, со скипидаром и патефонными иголками. Твоего ручного пожирателя взяли и на зону засадили, да и твоя афера с камешком провалилась. Камешек мы благополучно изъяли и вернули его автору, вот только тебе, пердун старый, ничего не сказали. Надеюсь, ваши головы немного полнее, чем год назад, продолжал тем временем директор. И теперь у вас есть целое лето, чтобы опустошить их как следует перед началом следующего года. Ага, ага, а кучу домашних заданий ты как объяснишь? Делать нам больше нечего, только сочинения твои дебильные писать. Теперь, я понимаю, пришло время вручения школьного кубка. Места расположились так. На 4-м месте факультет Слизерин, набравший 334 очка, на 3-м факультет Гриффиндор, набравший 376 очков, на 2-м месте Хаффлпафф, имеющий 412 очков, ну, а первое место, с результатом 448 очков, досталось факультету Равенкла. Аплодисменты, переходящие в овацию, звучали со всех столов, кроме Петушиного. Ну да, нелегко оказываться на последнем месте после 6 чемпионских титулов подряд. Знамена, вывешенные над залом, сменили цвет с зеленого на синий, а вместо змеи на них проявился птиц. Перед выходом из школы нам всем раздали предупреждение о запрете на колдовство на каникулах. Мы с Дрой и Сьюзен переглянулись и засунули эти бумажки в самый дальний карман. У меня ВП трофейная и нигде не учтенная, Дора со своим школьным обучением только что рассчиталась, а Сьюзен с ее влиятельной родней колдовать никто не помешает. И снова поезд, несущий нас на юг, в Лондон. Как водится, в купе собралась вся наша честная компания, и меня, как водится, снова просили петь песни. Против одновременного напора Доры и Сьюзен, ставших за этот год настоящими поклонницами именно русской музыки, я устоять не мог никак. Проверяли. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и экспресс в замеру знакомого перрона под номером 9. Возле выхода неожиданно собралась большая очередь. Как оказалось, дежурный по станции выпускал всех по 2-3, чтобы, как говорили, большое количество людей, появлявшихся из стены, не привлекало внимания маглов. Фреда, Джорджа и Рона встречала их мать, расплывшаяся рыжеволосая женщина. Рядом с ней стояла та самая девчонка, которую мне тогда зеркало показывало. «Мама, мама, вон он, вон он, это Гарри Поттер». И как узнала, очков-то у меня нету, и шрама на роже тоже. «Успокойся, Джинни, показывать пальцем неприлично», ответила дочери мать. Сьюзен направилась к своей тете, которая помахала рукой и нам. «Непременно жду вас с Дрой в гости летом», пригласила Амелия. «И только вздумайте забыть, проблемы с законом гарантирую. Не беспокойтесь, мадам Боунс, приедем обязательно. Я тебя, Гарри, приглашаю на свой день рождения, он будет 6 августа, промолвила покрасневшая Сьюзен. «Буду очень ждать. Приду, Сью, можешь даже не сомневаться. Гарри, пошли домой, мама ждет». Потянула меня Дора к своим родителям. Но спокойно уйти со станции мне не дали. «Вот и где, уродец!» Раздался вопль кабана, неведомо как пробравшегося на вокзал. «А ну пойдем со мной!» Стесняюсь спросить, с какого бы то перепугу. «И кто вам сообщил о моем прибытии?» «Ты еще смеешь задавать вопросы, негодный мальчишка!» «А ну иди с нами, иначе ты пожалеешь, что вообще родился на свет!» Верещит пугало. «Нет уж, этому не бывать!» «Как так? Мы же твои опекуны!» «Отнюдь, мои опекуны теперь, это родители вот этой вот очаровательной мадмуазель, что идет рядом со мной», показываю на смутившуюся Дору. «А вы не имеете ко мне никакого отношения, мы даже и не родственники никакие». «Как так? Гарри абсолютно прав», подошла к нам Андромеда. «Я с его разрешения оформила опеку над ним на себя. Так что вы, мистер и миссис Дурсль, не имеете на моего подопечного никаких прав». Весь вокзал наслаждался зрелищем свинского семейства, моментально изобразившего рыбу с открытыми от изумления ртами. Мы попрощались с Амелией и Сьюзен и направились домой. Так началось для меня первое лето в новой шкуре. Глава 8. Туз в Африке туз. Лето – это маленькая жизнь, повесть. Тихо подрастает на щеках поросль. Дом плывет по лету, а меня нету. Лето – это маленькая жизнь. Олег Митяев. Лето – это маленькая жизнь. Долгожданные каникулы были наполнены теплом и светом. Андромеда еще на Рождество отвела для меня отдельную комнату рядом со спальней Доры, и теперь я снова туда вселился. Но не скажу, что все время лендебил. Помогал Андромеде и Тиду по хозяйству, заодно мангал сделал и шашлыки замутил. Сделал я его обычным для здешних мест образом, добыл где-то сварочную маску, железо в гараже без дела валялось, а вместо электрода своей ВП сваривал, зажав ее в обмотанной изолентой рукоятке. И ничего, никаких сов с письмами не прилетело. По вечерам частенько резался с Тедом в домино. Как оказалось, главу семейства Тонкс обучили этой игре русские десантники в Спитаке. Тед приохотил и Андромеду, так что иногда так и играли всей семьей, дети против родителей. Кстати, именно Тед и был в некотором роде причиной тому, что Дора во время исполнения школьного гимна напевала под нос звезду Цоя. Зная об увлечении дочери рок-музыкой, он, будучи в Советском Союзе, попросил советских коллег записать ему пару кассет русских песен. Они и записали. Вернувшись домой, Тед подарил кассеты Доре на день рождения. Вот она их теперь и заслушивает до дыр, все песни давно наизусть выучила. За те полгода, что я не имел возможности читать газеты, мир опять успел поменяться. Незадолго до моего возвращения в нормальный мир в Швеции прошел чемпионат Европы по футболу. Кубок достался команде ГДР, серебро взяли голландцы, бронза оказалась нашей. Только финал и успел посмотреть, немцы победили со счетом 4:01. Кстати, совершенно неожиданно узнал от Тида, что футбольная сборная СССР в этой истории таки была чемпионом мира, причем аж дважды. В первый раз им так повезло в 58-м, когда вышибли в финале бразильцев, а во второй, в 66-м, причем в матче с Англией и на английском же поле, насовав подданным Ее Величества Елизаветы II немного, немало, а целых 5 безответных мячей. Можно себе представить, какой горячей любовью воспылали к родимому рабоче-крестьянскому государству английские футбольные хулиганы после финального свистка того матча. Еще зимой, в феврале, состоялась Белая Олимпиада во французском Альбервилле, где наши в который раз подряд выиграли медальный зачет, второе место досталось канадцам, а третье – сборной ГДР. Следующую Олимпиаду проведут через 2 года, но в этой истории вместо норвежского Лиллехаммера олимпийской столицей 1994 года назначили чехословацкий город Плзень. Чувствую, тамошние пивовары озолотятся, на продаже своего пива 5-летку за 1 год закроют, и это даже без учета болельщиков. Война в Ираке заглохла сама по себе, англичане и американцы, лишившиеся за эти полгода еще одного авианосца, без лишнего шума вывели из окрестностей Персидского залива все свои войска, оставив маджахедов на съедение Саддаму. Афганистан тоже заглох, но по другой причине. Там наши торжественно пристрелили последнего душманского полевого командира. А Пакистан в очередной раз сцепился с Индией, и ему стало не до афганских гор. Израильские войска вышли к Суэцкому каналу на всем его протяжении и завязали ожесточенные бои с египтянами и поддерживающими их американцами. Учитывая то, что израильтяне и в прошлый-то раз успешно раздавали звездюлей всем окружающим арабским странам, то здесь, при той мощной поддержке, которую оказывает Израилю Советский Союз, нагнут они египтян, нагнутый канал у них отберут. Будет советский флот в Красное море без таможен ходить. Не имея подпитки в виде рухнувшей экономики СССР и бурного потока денег и ценностей, вывозимых на Запад новыми хозяевами жизни, западный мир стал хереть и чахнуть. Инфляция фунта была еще не слишком большой, но уже ощутимой. И упоминания о грядущем затягивании поясов в газетах тоже уже появились. Впрочем, как всегда, затягивать придется народу, а власть имущие останутся как бы и ни при чем. Не всем это понравилось, и в Северной Ирландии вдруг снова заявила о себе ИРА, в очередной раз что-то взорвавшее. В Эдинбурге забастовали докеры, потребовавшие справедливой оплаты труда и сокращения рабочего дня. В США неожиданно для всех прекратили работу нефтяники Техаса, и к ним примкнул местный Ку-клукс-клан, вывесивший флаги конфедерации и призвавший выгнать с гордого юга всех негров. Примчавшимся на подавление забастовки полицейским без лишних политесов набили морды и отобрали оружие. Во Флориде откуда-то объявилось движение за присоединение штата к свободной Кубе. А что, кубинцев и прочих латиносов там хватает, агентура команданте Фиделя там однозначно есть. На родимой стороне в этом мире все спокойно. Проведена посевная, сдали в эксплуатацию еще один мост через Волгу, тянут железную дорогу в сторону Якутска. С Байконура с большой помпой полетела в космос первая очередь новой советской орбитальной станции «Мир-2». Режиссер Леонид Гайдай снял и выпустил на экран еще один фильм, в прошлой жизни не появившийся, под названием «Отпуск с пристрастием» в главных ролях Юрий Никулин, Леонид Куравлев, Дмитрий Харатьян и какая-то девица из ГДР, судя по всему, местная знаменитость. Интересно, что же он там выдумал, надо будет посмотреть, как туда приеду. В прошлый раз последней работой мастера был фильм на Дерибасовской «Хорошая погода», на Брайтон-Бич опять идут дожди тоже, кстати, 92-го года. Сам же мастер умер на следующий год, оказавшись в новой реальности никому не нужным. Здесь же, судя по всему, жизнь продолжается. Нашел, кстати, нормальную карту мира, пускай и позапрошлого года издания, но этого вполне хватит. Судя по этой карте, границы после войны поменялись совсем не так, как я это знал по своей прошлой жизни. Так, к примеру, здешний СССР после войны отобрал у немцев всю Восточную Пруссию целиком, не отдавая полякам ни единого метра бывших немецких земель. Также оттяпали еще больший кусок у Норвегии, так что город Нарвик теперь тоже наш. Собственно, Польши здесь нет вообще, границы между СССР, ГДР и Чехословакией примерно такие же, как были до 1913 года, с той лишь разницей, что Пруссия теперь наша и советско-германская граница до Брамберга идет по Висле. Германия здесь единая и написано ГДР, со столицей в Берлине, то есть четырех зон и двух систем не было, а Красная Армия, скорее всего, остановилась как минимум на Рейне. Во всяком случае, граница ГДР с Нидерландами, Люксембургом и Францией показана на вид более толстой чертой, чем все остальные границы, видимо, так англичане размечают границы коммунистической и свободной зон. Эльзас здесь, кстати, немецкий, то бишь на случай чего во владении ГДР оставлен выгодный плацдарм на левом берегу Рейна. Вообще немцам здесь крупно повезло, они лишились только Пруссии, но сохранили Силезию, Эльзас и Северный Шлезвиг. В то время как Германия сохранила свое единство, Бельгия приказала долго жить как единое государство, расколовшись на самостийные Валлонию и Фландрию. Столицей Валлонии провозглашен город Льеж, столицей Фландрии – Антверпен, а Брюссель между ними как вольный город и территория мира, где, как и в прошлый раз, находится главная европейская говорильня. Чехословакия по размерам даже больше, чем было в моей истории. После войны Судетскую область чехи вернули себе, Закарпатье отдали нам, зато взамен Закарпатья приросли бывшими польскими городами Краков и Чинстахова, верхнее течение Вислы до Сандомира здесь чешское. Ох, чувствую, если чехи здесь точно так же относятся к полякам, как они это делают у нас, они еще поучат кое-кого родину любить. Венграм после войны прирезали Трансильванию, как они в моей истории всю жизнь мечтали это сделать сами, а также кусок от Австрии. Сохранилась и Югославия, причем даже примерно в тех же границах, но деление на составные части другое. Боснии нет вообще, Хорватия в 4 раза меньше, Далмация и сербская крайно прирезаны под контроль сербов. Туда же и отобранные у итальянцев Триест. Австрию здесь хорошо покромсали. Восточная земля вернулась в состав Венгрии, от севера отрезали кусок чехам, от юга – югославам. Вена осталась Веной, и сама Австрия суверенитет сохранила, но граница с сопредельными странами очень приблизилась. Черта австро-венгерской и австро-чехословацкой границ теперь пролегает так близко от столицы, что еще немного, и вместо немецкой Вены был бы чешский Видин или мадьярский Беч. От Румынии, по существу, осталась одна только историческая Валахия. Трансильвания за мадьярами, Молдавия и Буковина, за нами, Добруджа болгарская и своего выхода к морю у румын нет, а в дельте Дуная возникло такое несуществовавшее в знакомой мне географии явление, как советско-болгарская граница. Болгария после войны приросла землей не только на севере, но и на юге, отобрав у греков и турков свой собственный, некогда отнятый, выход к Эгейскому морю. Проливы, однако, здесь наши, и вместо Стамбула город Константинополь. Также здесь присутствуют две Италии, северная со столицей в Милане и южная со столицей в Неаполе. От Испании откололась Каталония, Барселона здесь, столица независимого государства. Финляндия же, наоборот, вошла в состав Советского Союза. Практически неизмененными относительно того, что я помнил по своей прошлой жизни, остались разве что Швеция и Швейцария, но и то разве что исключительно из-за того, что ни с кем не воевали, а значит, и менять границы было не из-за чего. На Ближнем Востоке нету Саудовской Аравии, вместо нее несколько различных государств, причем половина территорий закрашена штриховкой как спорные, похоже, тамошние бедуинские племена все так же режутся друг с другом за оазис в пустыне. Нету Палестины, зато Израиль вдвое больше, чем был. Сирия тоже немного больше, чем была, за счет турецких территорий. Границы Индии и Пакистана примерно такие же, как и в прошлый раз, и северный штат Кашмир точно так же закрашен в полоску, как спорная территория. Зато к северо-востоку от Индии, за главным Гималайским хребтом, находится вполне себе самостийное государство Тибет. Нету здесь никакого единого Китая, вместо него все то же нагромождение разноцветных пятен и спорных территорий, что я в прошлом году в газете увидел. Зато Корея одна и называется КНДР. Монголия, Манчжурия и Синцзян находятся в составе СССР на правах союзных республик, называются соответственно Монгольская, Манчжурская и Восточно-Туркестанская СССР. Еще один сюрприз. Япония здесь не на 4 островах сидит, а всего на 3. Остров Хоккайдо закрашен в другой цвет и подписан Республика Эдзо. Сахалин и Курильские острова полностью наши. Разделение Советского Союза на республики тоже совсем другое, и оно отличается даже от того варианта, что был в энциклопедии 1938 года. Исчезли Галицко-Волынская и Мазовецкая республики, будучи, видимо, разжалованы до обычных областей, зато добавились Манчжурская и Восточно-Туркестанская. У существующих республик границы тоже немного другие. Так, Абхазия и Южная Осетия входят в состав РСФСР, за армянами числится Карабах и Западная Армения с городами Карс и Эрзерум, то бишь священная гора Арарат на нашей земле, а туркам ничего не досталось. Среднеазиатских республик тоже нет, как нет и прибалтийских. Вот такая вот география, блин. Как проходил здесь ход Великой Отечественной, и как она завершилась, вот бы что узнать, так не написано нигде. У Тида в библиотеке с его позволения перечитал все книжки, но там все в основном или художественная литература, или книжки по медицинским вопросам, да еще и написанные сплошь профессиональной лексикой пополам с латынью, словом, понял от силы процентов 10. А таких энциклопедий, как издавались у нас, я не нашел. Так, кстати, если ГДР здесь сделали из целой Германии, а не только лишь из северо-восточного огрызка, то, получается, у Советского Союза теперь есть великолепное окно с прямым видом на Северное море. Вот, значит, откуда летают 95-е, которых мы из замка видели. А значит, в бывших базах германского флота времен кайзера Вильгельма вполне могут стоять не только немецкие корабли, но и наши. Прямой выход в Северное море, да еще и Кильский канал, в обход датских проливов, В мое время такая ситуация была несбыточной мечтой всех советских адмиралов. А тут, на тебе, Кузнецов, наверное, был на седьмом небе от счастья, когда завершили после войны землю делить. Дора часто бегала куда-то по учебным делам, собираясь учиться дальше. Поступать на службу в ментуру она все же собралась, здесь я ее разубедить так и не смог, но клятвенно пообещала матери и отцу, что лезть сломя голову никуда не будет, ухо станет держать востро и при первых же признаках лишнего чистокровного интереса слиняет оттуда к чертовой матери. А к обещаниям, тем более клятвенным, здесь относится куда строже. В чародейском мире за базар принято отвечать, не ответил, или магии своей лишишься, или даже жизни, причем совершенно сам, никто при этом не поможет. Через год-два, кстати, надо будет расстроить знакомство Доры с фигурантом бомж, известным в этом мире как Римус Люпин. Нечего ей с оборотнем общаться, в прошлый раз такое знакомство стало для нее фатальным. Тем паче, что сам Люпин, насколько я помню книжки, попытался сбежать от ответственности, или даже уже сбежал, когда узнал о беременности супруги, и вернулся лишь потому, что Гарик его застукал и поговорил по душам. Здесь я заступаться ни за кого не буду, Дора мне, если честно, и самому нравится, а бомж пусть и дальше бомжует. 11 июля у Доры, кстати, был день рождения, я подарил ей самоучитель по гитаре, отец с Андромедой, собственно гитару. Радости было, не передать словами. Я был расцелован в обе щеки, Дора сказала, что теперь от меня ни за что не отстанет, пока не научится так же, как и я. Не понял, я-то тут при чем? Съездили в гости к Боунсам, и они у нас побывали. Пару раз заглядывала на рюмку чая мадмуазель Вектор, которая, этого самого чая из самовара отведав, долго о чем-то шушукалась сначала с Андромедой, а потом и с Дорой, когда та была на месте. В отличие от канона, никаких буйно помешанных домовиков ко мне в гости не заявлялось. С письмами от всех друзей проблем не было никаких. Хотя, может быть, это еще и потому, что никто не знал о внезапной смене домашнего адреса некоего Поттера, Гарри Джеймса, 80-го года рождения, англичанина по происхождению, но насквозь русского по духу за счет проживания в его тушке некоего Вована. Выбирались и к Фламелям, нанести визит вежливости. Особняк у автора философского камня оказался достаточно большой, но запущенный до невозможности. Сам мэтр был человеком на вид весьма почтенного возраста, но живости ума отнюдь не лишившимся. «Значит, это вы, мсье Поттер, нашли мой камень в школе?» — спросил он у меня, когда пили чай. «Мсье Фламель, нашел, вот только не знал, что с ним делать, решили в итоге вам отправить. Знал бы ты, как порадовал старика. Если не ошибаюсь, у вас там преподает некто Северус Снейп». «Нет, мсье Фламель, он уже год как не преподает. Что же с ним стряслось?» «Вот что». И мы с Дорой рассказали ему печальную и поучительную историю про то, как Северус Снейп распустил язык и в итоге лишился всего, что имел. По окончании рассказа мсье Фламель долго и изобретательно ругался по адресу Дамблдора, взявшего на работу такую бездарь, как бывший зельевар. «Расстались мы со стариками на дружеской ноте, мэтр Николя подарил нам довольно увесистые фолианты из своей библиотеки и попросил не забывать. В середине июля стартовала Олимпиада в Барселоне, и я с восторгом смотрел, как сборная команда Советского Союза раз за разом оставляет без медалей своих соперников. На мой здешний день рождения, то есть 31 июля, мы опять собрались все вместе. Друзья-товарищи, да и не только они, надарили мне кучу подарков, причем часть из них, поскольку они происходили от неугомонных братанов, Дора сразу же спрятала, пока не проверит на наличие неприятных сюрпризов. По нынешнему счету мне исполнилось 12 лет, а по-старому, тридцатник стукнул, на четвертый десяток пошел. Благодаря щучьему велению и хорошему питанию я уже достаточно подрос и мало чем напоминаю того недокормленного шкета, каким был еще год назад. Во всяком случае, Дора мне даже сказала, как бы между делом, что выгляжу я на пару лет старше, чем мне есть по факту. Сказано это было с явным намеком, что, будь мне еще так на пару годков больше, так она бы меня однозначно в оборот взяла. Ну-ну, ловим на слове, придет время, посмотрим. А на следующий день прилетела сова с письмом из школы. Ну-ка, ну-ка, достаем, читаем. Уважаемый мистер Поттер, сообщаем вам, что вы допущены к продолжению учебы на втором курсе школы чародейства и волшебства Хогвартс. Хогвартс-экспресс отправляется 1 сентября с вокзала Кингс-Кросс.